Мария Журавлева, 20 марта, вторник вечер. Дело близилось к вечеру, понемногу на город, раскинувшийся перед окном, спускались сумерки. Почти все время с тех пор, как в последний раз поговорили с Сергеем Сергеевичем, она простояла у кухонного окна. Отвлекалась один раз, чтобы накормить детей. Дети ели без аппетита, Лика немного капризничала, но быстро угомонилась. Они были непривычно тихими и после обеда ушли в комнату к Саше. Это тоже было удивительно, потому что обычно Саша старался не пускать младшую сестру к себе. Она трогала его игрушки и вообще наводила беспорядок. Сейчас же он сам увел ее к себе и предоставил неограниченный доступ к чему угодно. Маша только поражалась, насколько ее мальчик повзрослел за последние несколько часов. Накормив детей, она вернулась на свой наблюдательный пост. За спиной постоянно был включен маленький телевизор. Она прислушивалась к новостям. К середине дня, наконец, появились первые сообщения, что в стране не слава богу. Объявлялось это все как беспорядки, и Маша думала, что именно происходит. Телевизионщики не знают, что несут, или знают, но пытаются убедить зрителей не верить глазам своим. Подобранный у убитого милиционера автомат Маша держала на кухонном столе, поблизости от себя. А брезентовый подсумок вообще носила постоянно, подвесив на ремне, перекинутом через плечо. Широкий милицейский ремень просто оказался велик для ее тонкой талии. Она уже увидела, насколько смертоносно это оружие, и предпочитала с ним не расставаться. Воспоминания о том, как несколько часов назад она осталась единственной преградой между ожившим мертвяком и собственными детьми, какой беспомощной она тогда себя ощутила, заставляла зябко передергивать плечами. За время своего наблюдения она несколько раз замечала бредущих в разных направлениях мертвяков. Никто на них не охотился, никто не убивал. Пару раз видела, как зомби пытались гоняться за людьми, но люди, ходившие по улицам, были в основном молодыми и легко убегали от мертвецов. Перед самыми сумерками прямо под ее окнами пронеслось несколько многоколесных военных машин с маленькими башенками наверху, из которых торчали стволы то ли пушек, то ли пулеметов с небольшими раструбами на конце. Прямо на броне сидели вооруженные солдаты в шлемах и камуфляже. Машины ревели моторами, немного пугали своей тусклой одинаковостью и одинаковостью людей, сидящих на броне. Маша обрадовалась, но машины исчезли. И снова наступила тишина, нарушаемая звуками моторов, проезжавших время от времени автомобилей и раздающимися также время от времени выстрелами. Однако Маше так и не удалось ни разу разглядеть стрелявших. Снова зашел Сергей Сергеевич и остался пить чай. Сказал, что в доме нашлось несколько человек, кое-как вооруженных, и сейчас двое из них подменили его внизу в вестибюле. У них было несколько оружий, но запас патронов оказался очень скудным. Они притащили из нескольких квартир корпусную мебель и задвинули ею стеклянные двери в дом, оставив лишь узкий проход для тех, кому доведется входить или выходить. Они резонно рассудили, что проходящие мимо мертвяки станут излишне настойчивы, если будут видеть в освещенном холле живых людей, вот и закрыли обзор. «Что думаете делать, Мария Николаевна, в дальнейшем?» — спросил Сергей Сергеевич, получив от Маши большую кружку чая и бутерброда на тарелке. «Не знаю», — вздохнула та. «Буду ждать у моря погоды. Еды, слава богу, запасла, несколько дней спокойно просидим. Надеюсь, что к тому времени справятся с напастью». «Как знать», — покачал головой Сергей Сергеевич. «По-хорошему, надо было бы энергичнее властям шевелиться. Мертвечины бродячие все больше, а я милицию уже почти не вижу. Днем были, а к вечеру словно провалились. Военные проезжали». «Проезжали. Мимо. Будете проезжать, проезжайте», — сиронизировал охранник. «Я Мария Николаевна из Вованов, сиречь из внутренних войск. Обучен был справляться с массовыми беспорядками. Так вот, в тех инструкциях, что я читал, все не так выглядело, как за окном сейчас». «И что делать?» «Возможно, надо будет уехать из города. Если к завтрашнему дню улучшения в ситуации не случится, то считайте, что на нас плюнули, и придется спасаться». Маша задумалась. «Может быть, Сергей Сергеевич и прав. Сидеть в доме можно, место крепкое, но сколько здесь просидишь, пока еда не закончится? Как сбегаешь в магазин, когда по всем тротуарам побредут своей кривой походкой мертвяки?» «И куда ехать?» «В деревню, самое оптимальное. Виталий Данилович, сосед, в Тверскую область зовет. Домик у него там есть, в маленькой деревеньке. Он считает, да и я поддерживаю, что до деревень эта зараза или не дойдет, или там не разойдется. Все на виду, скученности нет, уцелеет деревня. И в отличие от города, запросто кормить себя сможет. Магазины не нужны, в общем-то». «Вы нас приглашаете?» — удивилась Маша. «Приглашаю», — кивнул Сергей Сергеевич. «Детишки у вас славные, да и нравились вы мне всегда». С этими словами он чуть смутился, но Маша поняла его правильно. В слово «понравились» он вложил смысл невинный. «Хорошо», — кивнула Маша. «Уезжать не хочется, но если завтра в городе станет хуже, то соглашусь. Даже сумки начну собирать понемногу сегодня. Вы спать где намерены, кстати?» «Гостеприимство предлагаете», — улыбнулся охранник. «Нет, спасибо. У меня в караулке диванчик стоит, и люди еще два притащили. Со мной ночью мужики подежурят, чтобы мне не скучно и не страшно было. А вообще, спасибо». Валерий Воропаев. 20 марта, вторник, вечер и ночь. Когда Валера вырвался из засады в Среднем Кисловском, его трясло, сильно так трясло, до судорог. Аж зубы стучали, словно его в проруби искупали. Он даже остановился у тротуара на Кутузовском, потому что боялся руль из рук выпустить. Затянул ручник, включил климат-контроль на максимальный подогрев, стараясь устроить в машине Ташкент, согреться, избавиться от этой дикой, выворачивающей суставы дрожи. Посмотрелся в зеркало, откинув козырек. На виске была не слабая ссадина, от волос до брови, хоть и не кровившая, а на затылке набухала большая шишка, терзающая его пульсирующей острой болью. Но тошноты не было и в глазах не двоилось, так что можно было надеяться, что отделался он не так уж и плохо. Он ощупал пальцами затылок, затем осмотрел одежду. Пальто было испачкано, хоть и не сильно, несмотря на весну. Асфальт был уже сухой, а больше он, в отличие от нападавших, ни в чем ином не пострадал. Он вспомнил сучащего ногами в предсмертной агонии Лешу и вдруг испытал при этом некое чувство удовлетворения. «А вот так, не суйся за чужими бабосами, если совалка не отросла», — сформулировал он для себя итог недавнего столкновения, а затем добавил. «Добро должно быть с кулаками». Прислушался к собственному голосу и добавил. «У кого кулаки тяжелее, у того и добра больше». Сформулировав таким образом неожиданно сложившийся постулат, он ухмыльнулся, и после этого его как-то быстро отпустило. И когда он притормозил возле Седьмого континента, чувствовал себя вполне нормально. И что-то внутри даже подсказывало ему, что его не только напавшие не будут преследовать, но и милиции искать. Интуиция, так сказать. Одновременно с этим он почувствовал, что настроение у него становится каким-то совсем бесшабашно шалым, словно он с этой засады уже израсходовал все лимиты проблем на сегодня и мог уже ничего не опасаться. Подумал только, что надо впредь возить с собой больше патронов, да и вообще, не мешало бы ими разжиться. Схватив тележку, он покатил ее вдоль рядов, быстро направившись сразу к самому главному — к водке, где и перегрузил в сетчатое чрево магазинного транспорта две увесистые картонные коробки. Не удержавшись, даже похлопал верхнюю по картонной крышке, мол, скоро пообщаемся. Отходняк после перестрелки давал какой-то новый странный эффект настоящей эйфории, словно к Новому году готовишься. Затем он хватал с полок сок, какие-то соленья, красную рыбу и осетрину, брал икру в огромном количестве в рыбном отделе, вызвав полное недоумение продавщицы. Греб сухие колбасы, которые любил с детства, а в довершение купил целый круг сыра «Старый Амстердам», поразив до шока еще и кассиршу. Но, в общем-то, ничего особенного не случилось, он заплатил карточкой, сам поразившись выскочившей в окошке кассового аппарата сумме, и вскоре все купленное перебралось к нему в багажник, весьма вместительный, к счастью. А тележка была передана в руки какому-то мальчишке, крутившемуся рядом и подрабатывавшему оттаскиванием их обратно вместе со 100-долларовой купюрой. Отчего беспризорник, или кто он там был, чуть речи не лишился. Уже загружаясь в машину, Валера услышал стрельбу. Сначала несколько пистолетных хлопков, а следом несколько коротких автоматных очередей, четко отсекаемых профессиональных. Стреляли недалеко, буквально в соседнем дворе. Мальчишка с тележкой шуганулся, и Валера крикнул ему. «Пацан, ты бы не крутился тут по темноте, а? Мало ли что!» Услышал он его или нет, Валера не понял. Но сам выводы сделал, решив, что нечего здесь оставаться. Уселся за руль рейнджа и погнал домой. Снова замельтешили огни просторного Кутузовского. Опять неожиданно свободной оказалась Рублевка. Пост ДПС на выезде из города, обычно гиперактивный на этом денежном направлении, поразил своим безлюдьем, даже привычной сине-белой машины с мигалками на крыше возле него не было. Удивляло и пустоватое извилистое шоссе, по которому в другие дни в это время проехать можно было только с трудом. Поэтому весь путь до дома занял совсем немного времени. Открылись ворота участка, поднялись ворота гаража, и рейндж сдал в них задом, отгородившись их подъемной створкой от полного проблем внешнего мира. Таскать купленную еду из багажника до холодильников пришлось долго, но Валера справился, хоть и запыхался. Он включил сауну на разогрев, а затем закинул сразу три бутылки водки в морозильник, предвкушая праздник. По какому поводу праздник, он и сам не понял, но настроение было невероятно приподнятым, просто петь хотелось. Валера всеми фибрами своей души ощущал, как неожиданно навалившаяся на мир беда освобождает его от великого множества обязательств, обязанностей и всяких якорей. Это было трудно объяснить даже самому себе, но на уровне ощущений все было прозрачно, как стекло. Идет освобождение. Он включил музыку джазовиков из меццо-форте, затем набил освободившийся магазин к викингу патронами, пересчитав оставшиеся. Кроме тех 37 патронов, что уместились в двух магазинах и патроннике, у него оставалось всего 42. Немного, собственно говоря, но, как говорится, есть варианты. Однако это уже потом. Зазвонил мобильный. Ксюша. «Ксюшенька, Псюшенька», — поморщившись, пробормотал Валера, но ответил на звонок приторно-ласково. «Алле!» «Слушай, что там в Москве творится?» — послышался, как обычно, слегка гундосый голос его жены. «Тут людям звонят, страсти такие рассказывают. Витя Пельняк даже самолет нанял, срочно вылетает. Я хочу с ним попытаться вылететь. Ты как?» «Не надо», — решительно заявил Валера. «Тут пока проблемы непонятные, дай властям с ними справиться, а потом прилетай, когда успокоится. Тем более, что там ты в безопасности. Там весело хоть?» Было слышно, что на заднем фоне играет музыка, явно живая, кричат какие-то девицы, слышны взрывы хохота. «Да нормально, весело», — сбилась непривычная Ксюша. «Так думаешь, мне здесь посидеть пока?» «Конечно. Это же Франция, Европа, не наш бардак», — заявил Валера со всей экспрессией, на которой был способен, при этом понимая каким-то шестым чувством, что избавляется от Ксюши навсегда. Именно сейчас, в этот самый момент, произнося эти самые неискренние слова. Интуиция проявляла себя во всем блеске и оставалось надеяться, что она еще при этом не обманывает. «Ну и хорошо», — голос у нее был даже обрадованный. Ксюша вроде как разрешение получила не реагировать на проблемы, а продолжать веселиться, чего в глубине души и хотела наверняка. А теперь вроде и можно, ничего как бы и не случилось. «Ладно, дорогая, я позвоню, когда тут все наладится», — заявил он в трубку. «Хорошо?» «Окей, давай, звони, целую», — сказала она и немедленно отключилась. Валера выдохнул с невероятным облегчением, с широкой улыбкой размашисто и глумливо перекрестился и, швырнув телефон на стол, показал ему средний палец. Потом направился в гардеробную, на ходу скидывая и расшвыривая одежду и под конец облачившись в зеленый махровый халат в тон тапочкам и тоже с золотым вензелем на груди, две сплетенные буквы «В» — Валерий Воропаев. Вернувшись на кухню, отрезал себе чуть не половину батона сухой московской колбасы, ловко очистил, захватывая шкурку ножом и большим пальцем, но нарезать не стал, а взялся с хрустом откусывать куски крепкими белыми зубами, как в детстве любил делать, когда такой дефицитный в те времена в глубинке продукт попадал ему в руки. Открыв морозилку, вытащил бутылку, не успевшей остыть, но все же прохладной водки, налил себе 100 грамм в высокий коктейльный бокал и залпом выпил, чуть не подавившись. Колбаса под закуску такой ударной дозе пошла плохо, и он, морщась и матерясь, открыл банку соленых огурцов и выловил оттуда хрусткого крепыша, которого немедленно и загрыз. Отпустило. Стоявший в пищеводе ком мягко провалился в желудок, ударив оттуда по мозгам тяжелой подушкой. Стало весело. Настолько весело, что Валера начал пританцовывать в ритм джазовой импровизации, пытаясь изобразить какие-то нелепые движения с египетских фресок. Вбежав в большой зал с бассейном, он проорал во все горло «па-ба-ба-бам!», после чего, скинув халат, сиганул с бортика в воду в несколько мощных грибков, преодолев всю 12-метровую длину. Подтянулся на руках, выбираясь, и побежал, шлепая босыми ногами по плитке, в парилку. Праздновать. Сергей Крамцов. 20 марта, вторник, ночь. Еще раз. Ты вскидываешь оружие, наводишь с помощью коллиматорного прицела, затем включаешь левой рукой целеуказатель, нажимая большим пальцем на вот эту пимпочку на цевье, и лишь затем прижимаешь спуск. Почему так сложно? Первое. Ты учишься последовательности действий. Это полезная привычка. Второе. Ты включаешь целеуказатель, и я вижу, насколько точно ты поймала цель в прицел. Сейчас луч заменяет тебе выстрел. Попала лучом, попала дробью. И третье. Когда ты нажимаешь на спуск, по световому пятну я вижу, правильно ли ты нажимаешь на него или нет. Как? Очень просто. Световое пятно или дергается, если ты нажимаешь неправильно, или стоит на точке прицеливания, если ты все делаешь неправильно. Мы с Ксенией сидели на НП, что на чердаке соседского дома. Я наблюдал за подступами к дому в окно, а заодно обучал дегтяревскую дочку-гуманистку искусству стрельбы из ружья по ближним своим. Занимались мы этим уже около 40 минут и не без успехов. По крайней мере, в сухую она наводила ружье в расставленные в полумраке у дальней стены бутылки быстро и точно. А завтра надо будет вывести их в поле и дать отстрелять по коробке патронов из мелкашек. Пусть учатся. Двор мы отдали под опеку собаке, которая вполне освоилась с территорией и не должна была пропустить незваных гостей. Мне отсюда не был виден развалившийся на веранде пес, зато виден кот, который проспал весь день, а теперь вышел на ночной моцион. Кот развалился на скамейке прямо у входа в баню. Видать, остаточным теплом наслаждался. Связь мы тоже наладили, и теперь я в любую секунду мог разбудить Леху, который сейчас взял на себя обязанности отдыхающей смены. Бодрянку заводить не стали. В дальнейшем девушки должны были дежурить на этом чердаке попарно, а мы с Лехой поодиночке, благо привычные. В случае неожиданных осложнений любой из нас с фишки мог простреливать все подступы к нашему дому, а через несколько секунд обитатели дома тоже были бы готовы оказать сопротивление. Мы с Лехой сегодня парились в бане последними, после всех женщин, и прихватили туда портативное радио. Тональность передач к вечеру начала меняться от относительно беспечной к крайне встревоженной. Основные московские новостные станции непрерывно работали в прямом эфире, и даже музыкальные чаще, чем обычно, прерывались на новости. Но информация, которую передавали, состояла в основном из теории и домыслов, а когда к вечеру в эфире появились представители военных, стало не лучше, а еще хуже. Те призывали к спокойствию и уверяли, что ситуация теперь под контролем, но при этом сами не понимали, что же происходит в городе. Шли разговоры о создании убежищ, но никто не говорил, что укушенные в такие убежища пропускаться не будут. Или о том, что таких будут отделять от здоровых. Так что, как и больницы и скорая помощь, такие места должны были лишь способствовать расширению бедствия. Вообще, в звонках в студию слышались нотки паники. Люди в открытую говорили о людоедстве, о стрельбе в городе, нападениях, о лежащих на улице трупах. Многие делали вполне логичные и понятные выводы о появлении зомби. Многие догадывались, что бродячими мертвецами становятся укушенные. Но, как это ни странно, против такой точки зрения громче всех протестовали городские чиновники и Цвет науки, приглашенные в студии. Почему? Поди, спроси. Со Шмелем нам все же удалось поговорить. Он действительно был в своем сервисе, когда мы ему названивали, а там проблемы с покрытием сети. Затем уехал домой к родителям, где мобильник разрядился, а зарядника с собой не было. Теперь он конфисковал телефон у младшей сестры и снова был на связи. Со слов Мишки выходило, что выглянуть в окно и не увидеть бредущего где-нибудь мертвяка стало почти невозможно. А проезжая через город, он на них вдоволь налюбовался. Стрельба начинается каждые несколько минут, слышны крики. Теперь они сидят, запершись в квартире и не намерены оттуда выходить ни за какие деньги. Догадливый Шмель успел затариться продуктами по пути домой, но был бы счастлив разжиться каким-нибудь оружием. В общем, решили мы, что надежнее будет нам самим за ним заехать, чем просить его выезжать на ночь глядя и без оружия ко мне на дачу. Тем более, что у него еще вся семья за плечами. Пожилые родители и младшая сестра. Лет 14 ей, наверное. Кое-что из сказанного Мишкой заставило задуматься. У них в гараже стояли 4 УАЗика на переделке, заказало какое-то богатое охотничье хозяйство для катания клиентов. За них еще и не брались, только пригнали. Но УАЗик в простейшей военной комплектации и так по любой грязи чешет. А я прекрасно понимаю, какую ценность приобретут такие простые внедорожники в самом ближайшем будущем. И в моей голове замигала красная надпись «Мародерка». Главное захватить эти машины, а что делать с ними потом? Потом и разберемся. Александр Бурко. 20 марта, вторник, ночь. К вечеру и ближе к ночи в поселке, к которому примыкал 1,5-гектарный участок Бурко, появились признаки того, что в мире не все в порядке. Обитатели пары-тройки домов, судя по количеству чемоданов, заброшенных в багажнике машин, рванули в сторону аэропорта, решив, что в дальних краях будет побезопасней. Об этом с усмешкой рассказал Домбровский, наблюдавший один из таких отъездов через окно. На некоторых участках усилилась охрана, еще на одном вдруг появились ОМОНовцы в форме и с автоматами. Кто там жил, Бурко не знал, да и знать не хотел. Каждый решал вопросы своей безопасности по-своему. Видя такую суету, Бурко, как он даже признался самому себе, заметно злорадствовал. Причин к тому было несколько. Во-первых, хоть и не он сам выпустил вирус, но все же без него ничего такого и не случилось бы. Во-вторых, лишь один он точно знал, что ждет всех впереди. И только он готовился к будущему не наобум, а по плану. В-третьих, ни у кого из этого поселка, он мог поклясться, в 200 километрах отсюда не было собственного легкопехотного полка с запасами всего необходимого на ближайшие 10 лет. Один из помощников Салеева, бывший старший лейтенант из тыловиков, доложил, что ковчег в московской своей фазе завершен без происшествий. Колонна сформирована за пределами Москвы, возглавлена и замкнута ОМОНовскими тиграми с мигалками и направилась туда, куда ей направляться и предназначено. Семьи самих ОМОНовцев ехали в этих же автобусах, а их имущество в кузовах грузовиков. Александр даже обрадовался. Он чувствовал себя ответственным за судьбу каждого из своего народа, как с претензией на библейскость он успел окрестить тех, кто должен был укрыться от надвигающегося кошмара в центре. Он ощутил облегчение. Теперь их осталось в Москве совсем немного. Около 30 человек в усадьбе и полтора десятка в здании НИИ во главе с пасечником. А вот пасечник успехами похвастаться не мог. Начинавшиеся беспорядки нарушили работу требуемых учреждений, и узнать, где находится пресловутая дача пресловутого аспиранта, не получалось. Изредка ветер приносил время от времени звуки выстрелов. На блоках, выставленных Софринской бригадой, кого-то отстреливали. Но воспринимать это как действенную защиту Бурко не мог. Одна бригада должна была охранять огромный участок застроенного многочисленными поселками шоссе. Но перекрыли они все автомобильные дороги, выставили блоки, ввели мобильные патрули. Но нынешнего врага невозможно испугать, потому что он туп. По той же причине враг совсем не стремится обязательно передвигаться по дорогам. Да и толку с того, что будет защищена Рублевка, если развалится вся страна. Кто прокормит обитателей усадеб, раскинувшихся вдоль этого шоссе? Разумеется, до сегодняшнего дня большинство из них полагали всю страну неким придатком к этой узенькой и извилистой подмосковной трассе, обязанностью которого было вовремя подкидывать туда денег, но теперь быстро меняющаяся действительность намеревалась преподнести заблуждающимся сюрприз. И до некоторых уже начало доходить, что все не так просто. Примерно 30 минут назад ворота усадьбы вдруг стал ломиться сосед, владелец компании по производству йогуртов, прибежавший в спортивном костюме, без охраны и в явной панике. Ему никто не открыл, а когда он начал было настаивать, пригрозили оружием. Маленький толстяк с кавказской внешностью поверил рослым мрачным мужикам в камуфляже и побежал по поселковой улице дальше, плача вполне натуральными слезами и выкрикивая на бегу «Вайме! Вайме!». Похоже было, что он немного тронулся умом. «Какие у нас еще здесь дела?» — спросил Бурко у Домбровского, подойдя к тому сзади. По своему обыкновению, вечно всклокоченный Домбровский не отрывался от своего ноутбука. «В принципе, уже никаких», — ответил тот, подняв голову и отхлебнув крепкого кофе из большой чайной кружки. «Ждем, когда дойдет колонна до центра и люди разместятся, а сами будем просто наблюдать за развитием событий, а заодно ждать результата от пасечника. Как только он возьмет материал или точно установит, что тот недоступен, уходим. Сколько времени займет полет сюда?» «Около 40 минут. Но я рассматриваю вариант прорыва своим ходом. Завтра с утра обе ОМОНовские машины выйдут обратно. При необходимости возьмут нашу колонну под сопровождение». «А почему?» – удивился Бурко. «Войска разворачиваются. Трудно сказать, что будет с полетами. Так, подстраховываюсь». «А если вертолеты вылетят, как быть с ОМОНовцами?» – озадачился Бурко. «Если они с нами, то тигры жалко. Они пригодятся». «Никак, прорвутся обратно», – пожал плечами Марат. «Им-то что? Машины бронированные. У всех пулеметы есть. 8 вооруженных мужиков с боевым опытом. Что им не прорваться? Пусть отрабатывают свое будущее спасение. К тому же мы еще запустим с ними пяток ленд-крузеров из гаража компании. Зачем добру пропадать? Чинить их сложно будет, но пусть отъездят свой ресурс, какой есть. Чем больше проедят они, тем меньше проедут те же тигры». «Согласен», — кивнул Бурко. Сергей Крамцов. 21 марта, среда, раннее утро. Я проснулся по звонку будильника в мобильном телефоне, быстро встал, оделся до пояса. Выбежал на улицу, немного размялся, с трудом побрился у летнего умывальника, глядя в мутное старое зеркало. Когда вошел в дом, там уже никто не спал, а на плитке закипал чайник. Алина Александровна прочно закрепила кухню за собой и сейчас обжаривала гренки. С фишки пришли Вика и Татьяна, туда отправилась Аня. А вообще, на время нашего отсутствия я планировал пересадить на соседский чердак всех остающихся в доме. Мало ли, вдруг фармкоровцы все же вычислят нас хотя бы по вчерашнему утреннему звонку с моего старого номера на номер Алины Александровны. Вскоре от умывальника пришел Леха, вытираясь полотенцем на ходу. «Доброе утро», — объявил он всем, а затем обернулся ко мне. «Слушай, хорошо, что вода в умывальнике не замерзла. Упражнение для моржей, блин». «А ты чего хотел?» — удивился я. «Это же летний домик, а сейчас ранняя весна. Садись, совещаться будем. И чай пить». Алина Александровна налила чай в кружке, поставила перед нами коробку с печеньем и присела рядом. Вика с Татьяной тоже уселись за стол, со двора вошла Ксения, встала в дверях. «Значит так», — начал я раздачу указаний. «Выдвигаемся в город на одной машине, вторую возьмем вместе со Шмелем, поэтому его дом — наш первый пункт. Для шмеля надо прихватить ствол. «Какой ствол?» — спросил Леха. «И так не хватает». «Пока свою помпу ему выдам, а дальше видно будет», — пояснил я. «А больше ничего не остается. Шмеля вооружать надо, он все же боец». «Шмели не лучше мою сайгу дадим», — возразил Леха. «Если я за рулем, то буду у машины, а там мне тигра хватит, а помпа у нас одна на двоих будет, на всякий случай». «Правильно он рассудил. Так-то у меня карабин — основное оружие, но хоть один дробовик в запасе надо. Скорее всего, за шмелем подниматься придется в подъезд, а там с ружьем удобней». «Ладно», — согласился я. «Едем с тобой вдвоем, Вика с Татьяной остаются здесь». «Это почему?» — возмутилась Вика. «Покачину», — ответил Леха. «Ты единственная, кто хорошо стреляет и кто не нужен для выезда в город. Ну и Танька еще. Аня с Ксенией сами по себе не слишком великая сила. Вот вы с ними две более-менее полноценные двойки организуете, будете дежурить. Больше оставить с ними некого. Мы поедем вдвоем. Вторую сайгу Ксении выдай пока, чтобы все вооружены были». Вика зло посмотрела на нас, но протестовать не стала. На самом деле, по-другому просто не получалось. Дегтяревские дочки в боевом отношении пока вообще никуда. Дальше совещались без эксцессов. Собрались, проверили связь, попрыгали на погремушку, загрузились. Леха уселся за руль, я справа от него. Ксения распахнула перед нами ворота, и мы выехали на поселковую улицу. Разбрызгивая лужи и пофыркивая непрогретым еще дизелем, добрались до ворот, сами их открыли и выехали из поселка. Сразу за воротами начинался отчаянно разбитый проселок, который и был нашей главной защитой от присутствия посторонних, потому что даже не всякий джип мог проехать здесь в марте. До шоссе пронеслись как лодка по волнам, расплескивая грязь покрышками. Затем, когда выбрались на асфальт, пошли плавно, лишь протектор гудел. «Как поедем в город?» — спросил Леха. «По Ленинградке или огородами? Я знаю здесь дорогу почти до кольца, но петлять долго будем». «Я тоже знаю, но думаю, что в город пока можно и по шоссе. Главное, на въезде на блокпост какой-нибудь не нарваться с проверкой». «Авось не нарвемся», — сказал Леха. «В любом случае заметим издалека, а развернуться или съехать вбок на Ленинградке не проблема». Ехать нам было не только до города, но еще и всю Москву требовалось пересечь. С Ленинградки аж на Каховку. Не ближний путь, учитывая обстоятельства и то, что придется объезжать центр города по большому кругу. Но именно там нас ждал шмель. На шоссе действительно было мало машин, и все двигались из Москвы. В сторону города, кроме нас, никто не ехал. Вскоре навстречу проскочил военный КАМАЗ, в котором в кабине сидели бойцы и еще несколько разместились в кузове, как я заметил, оглянувшись. «Видел?» — спросил Леха. «Началось. Старшего в машине не было, все трое в кабине рядовые. Дезертирство пошло». «Похоже на то», — согласился я. Затем попался БТР-80, двигающийся в гордом одиночестве. Возможно, тоже дезертиры, которые решили не мелочиться и обзавелись тяжелой техникой, а может и нет. Милицейские машины попадались дважды, двигающиеся с проблесковыми маячками, но внутри, кроме двух милиционеров, в обоих случаях сидели и гражданские, даже с детьми. Судя по всему, стражи порядка, как больше всех насмотревшиеся на происходящее, тоже мотали удочки из неуклонно катящегося в пропасть города. У нас постоянно было включено радио, и мы переключали каналы с одной новостной станции на другую. Прогнозы наши сбывались на глазах. Сообщения о беспорядках шли почти из всех крупных городов России и упоминалось нечто подобное и за границей. Зараза распространялась ураганно. Этому миру в его нынешнем виде оставалось жить всего несколько дней. Если власти не пойдут на такие меры, на какие не пойдут никогда, не оказывать укушенным медпомощь, добивать их и простреливать голову каждому погибшему от несчастного случая или естественных причин, то спасти этот мир уже не может ничто.